Этот молодчик перехитрил наших людей трижды в Австрии, Италии, Парагвае. Нужно, чтобы он не ушел отсюда живым. «Откуда вы знаете?» — спросил Робинат. Сидя в машине, Саундерс, Вигман и двое агентов внимательно слушали разговор. «Знаю. На их след вышел наш человек». При этих словах Ричард и Моника переглянулись. «Он наверняка уже следит за вами». «Но для чего я ему нужен?» — спросил Робинат. «Как для чего? Он хочет узнать все о дне X. Это его главная цель. Неужели до сих пор непонятно? Но я знаю только число. И на кого именно? Больше я ничего не знаю. Мы же договорились, что в детали операции меня не посвящают». «Тише», — испуганно сказала Росетти. «Нас могут подслушивать. Вам нужно немедленно улететь». «Прямо сейчас?» «Нет, завтра. С Дронго мы как-нибудь решим сами. А вот другие ребята из Интерпола могут выйти на вас. Завтра вы должны уехать в Европу». «Но я не могу», — взмолился бразилец. «У меня дела, акции, вкладчики». «А я могу лететь сюда ради этого через весь океан?» — разозлился Росетти. «В общем так, я завтра лечу в Чили встретиться с Вебером, а вы послезавтра улетаете в Европу, причем один, без всякой подруги». «Но у меня еще целая партия товара. Я должен переправить ее Торнеру в Парагвай». «Ему вы уже ничего не переправите. Только на тот свет. Дронго убил его. Так, во всяком случае, нам сообщили. Торнер исчез. Тело не найдено до сих пор». «Господи, они могут и меня?» — испугался Робинат. «Конечно могут. И именно поэтому я здесь», — раздался самоуверенный голос Росетти. Сидевшие в автомобиле Ричард, Моника и оба агента даже не подозревали, что в 30 метрах от них находится «Фиат», в котором сидел Альфред Шварцман, ястреб, внимательно следивший за своими жертвами. Но и ястреб не догадывался, что Интерпол умеет охранять лучших экспертов ООН. Сразу за его «Фиатом» стоял БМВ, где сидели Марк Леннард и Сей Гамикава. В свою очередь они не спускали глаз с Шварцмана. Ситуация становилась трагикомической. Специальное сообщение Интерпола. Разыскивается международный преступник Альфред Шварцман, он же Генрих Штрайх, он же Юрген Топмюллер, 1949 года рождения, уроженец города Бремена. В 1965 году осужден Бременским судом за грабеж на 3 года. В 1969 году осужден Гамбургским судом за покушение на убийство на 5 лет. В 1976 году осужден Штутгартским судом на 8 лет за убийство. Обвиняется в умышленных убийствах ФРГ, Италия, Ирландия, Франция. Профессиональный убийца. По непроверенным данным, женат, имеет 3 детей. Семья проживает, предположительно, в Швейцарии. Чрезвычайно опасен. Просим принять меры к немедленному задержанию. Рио-де-Жанейро, 24 ноября 1988 года. Напряжение нарастало с каждым днем, с каждым часом, но Саундерс хорошо знал, что в подобных случаях не следует торопить события. Инспекторы Интерпола вели тщательное наблюдение за Робинадом и Росетти. Но те, словно почувствовав наблюдение, за весь день ни разу не встретились. Более того, Росетти заказал билеты на Сантьяго, намереваясь вылететь туда завтра вечером. Весь день прошел в безрезультатном наблюдении, и когда в 7 часу вечера Робинат поехал домой, раздосадованный Саундерс поехал в отель, где они с Моникой Вигман занимали 2 соседних номера. Его беспокоило не только непонятное спокойствие Робинада, но и загадочное молчание легиона. Вот уже 3-й день от них не было никаких вестей, если не считать приезда Росетти. Саундерс, пригласив Монику поужинать, зашел в свой номер переодеться. Он понимал, сколь необходимо терпение в подобной ситуации, но мысль о надвигающейся катастрофе не оставляла его. Мануэль Робинат, за которым велось наблюдение, провел весь обычный рабочий день. Встав в 7:30, он выпил чашку черного кофе, побрился, оделся и вышел из дома без 10 минут 8. Рабинат еще успел заехать к Хуаните и провел у нее около часа.